Привет! Меня зовут Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». Я историк искусства. Я буду рассказывать мифы о богах и героях. Я расскажу вам такие истории, которые вы не сможете прочесть в книжках. Истории, которые рассказывают картины, папирусы, стены храмов и витражи. Примерно 150 лет назад, то есть в конце 19 века, британский ученый-египтолог Уоллес Бадж отправился в египетский город Луксор, который когда-то был одним из самых больших и процветающих городов Древнего Египта. Жители этого города знали, что европейские ученые буквально охотятся за египетскими древностями, поэтому сами, тайно, без разрешения государства, находили их в разных гробницах, храмах и незаконно продавали на рынках. На одном из таких рынков Уоллес Бадж купил свиток папируса длиной почти 24 метра и спрятал. Вскоре после этого египетская полиция арестовала нескольких торговцев древностями и опечатала их дома, в одном из которых находились предметы, которые Бадж успел выкупить, но не успел забрать. Чтобы добраться до своих покупок, Бадж отвлек охранников. В это время местные жители делали подкоп под стенами дома, чтобы забрать предметы, в том числе тот самый папирус. Затем контрабандой папирус доставили в Британский музей в Лондон. Его и сейчас можно там увидеть. Что же это за папирус и почему стоило так рисковать, чтобы заполучить его? Папирус – это растение, из стеблей которого делали материал для письма, похожий на бумагу. На него наносили тексты и рисунки. И вот сэр Уоллес Бадж приобрел папирус, в котором было написано и нарисовано, как после смерти попасть в царство вечной жизни и что происходит с душой египтянина, когда человек умирает. Такой текст с иллюстрациями называется «Египетская книга мертвых». Египтяне верили, что после смерти душа человека переселяется жить в особое место, где встречается с богами и, в общем, чувствует себя спокойно и вполне счастливо. Книга мертвых была чем-то вроде путеводителя по загробному миру. Купленный Баджем папирус был сделан для писца Ани, богатого и уважаемого человека, который жил более 3000 лет назад. На одном из фрагментов папируса нарисован сидящим на троне бог загробного мира Осирис и две богини за его спиной — Исида и Нефтида. Это важнейшие боги для египтян. Осирис был сыном богини неба Нут и Геба, бога земли. Египтяне верили в то, что когда-то, в очень далекие времена, боги жили на земле вместе с людьми. Люди тогда еще были дикими, ничего не умели, и Осирис создал для них законы, научил их пахать землю, выращивать зерно, следить за разливами египетской реки Нил, длинной, широкой, а еще научил поклоняться богам. Все это было очень важно в то время, и считалось, что Осирис навел в Египте настоящий порядок. После он решил сделать это в других странах и отправился в путешествие, а вместо себя оставил править свою жену, богиню и царицу Исиду. Когда египтяне рисовали эту богиню, обычно на ее голове они изображали маленький трон. Это особый знак, который позволяет узнать богиню, а заодно иероглиф, означающий Исиду. Она была богиней супружества и материнства, покровительницей семьи, и, конечно, была хорошей правительницей и верной женой. Однако не все было так радужно в жизни Осириса. Его родной брат, бог пустыни, воин и повелитель стихийных бедствий по имени Сет, завидовал Осирису и решил убить его, составив коварный план. Он решил подарить Осирису саркофаг, то есть гроб. Не удивляемся, в Египте было принято готовиться к загробной жизни заранее, и Сет предложил Осирису лечь в саркофаг, ну, для примерки. После того, как Осирис оказался в саркофаге, Сет закрыл его крышкой и заколотил, а затем бросил в реку. Верная мужу Исида отправилась искать гроб с Осирисом и нашла его. Узнав об этом, жестокий Сет разрубил тело Осириса на 14 частей и разбросал по всему Египту. Но Исида во что бы то ни стало решила найти своего мужа и отправилась искать части тела по всей стране. Она нашла все, кроме одной. Соединила их, смазала божественными маслами, которые изготовил Анубис. Он был сыном Осириса и Нефтиды. Нефтида очень любила Осириса, и однажды она превратилась в свою сестру Исиду и провела ночь с Осирисом, после чего родила от него сына, которого назвала Анубис. Он стал богом бальзамирования или мумификации и изготовил из своего отца первую мумию в истории Египта. Бальзамирование тела и превращение его в мумию должно было защитить тело от порчи. Затем с помощью заклинаний и магии Осириса удалось воскресить. Но после воскрешения он отправился в Дуат. Так египтяне называли загробный мир. Тот путь, который проделал Осирис, то есть умер, был забальзамирован, а затем воскрес и стал жить в Дуате, этот путь должен совершить каждый древний египтянин. Египтяне не делили загробный мир на ад и рай. Все мечтали оказаться в Дуате, чтобы продолжить жизнь. Кроме того, люди и боги оказывались там вместе. И больше всего египтяне боялись не воскреснуть и превратиться в ничто. На папирусе песца Ани Осирис изображен спеленутым, замотанным бинтами. На его голове что-то похоже на белый колпак. Это корона, которую когда-то носили фараоны. В руках у него крюк и плеть, предметы, которыми пользовались пастухи. По легенде, Осирис и был для диких египтян чем-то вроде пастуха. Следил за ними, помогал, защищал. Если присмотреться к изображению внимательнее, можно увидеть, что из ног Осириса растет стебель. Одним из символов Осириса было пшеничное зернышко, которое выглядит чем-то сухим и безжизненным, но если закопать его в землю, оно прорастает и дает зеленый стебель. Кстати, кожа у Осириса зеленая. Это цвет молодой травы, цвет пробуждающейся природы и вечной жизни. Попав в загробный мир, душа человека очень хочет встретиться с Осирисом, оказавшись в зале, где он восседает на троне. Однако это не так просто. Прежде умершего ждет испытание. Оно тоже изображено на папирусе Ани, и это самая важная часть книги мертвых, а испытание называется «Суд Осириса». «О вы, кто пускает безупречные души в зал Осириса! Допустите безупречную душу покойного песца Ани, победившего, войти с вами в дом Осириса. Да услышит он то, что вы слышите. Да увидит он, как вы увидите. Да встанет он, когда вы встаете. Да сидит он, как вы сидите. О вы, кто дает хлеб и пиво безупречным душам в зале Осириса! Дайте же хлеб и пиво два раза в день душе покойного Ани, которая победила перед всеми богами Апту, и кто побеждает вместе с вами. О вы, кто открывают путь и дорогу совершенным душам в зале Осириса! Откройте же путь и дорогу душе покойного песца и повелителя всех божественных подношений Ани, кто теперь с вами. Да войдет он с отважным сердцем, и да выйдет с миром из дома Осириса. Да не будет он отвергнут, да не возвратится он назад, да войдет он радостным, да выйдет он, как пожелает, да будут выполнены приказы его в доме Осириса. Пусть он пойдет, и да поговорит он с вами, и да будет он прославлен душой вместе с вами. Его не сочли там нуждающимся, и весы избавлены от испытания». На рисунке Ани подходит к весам, рядом с которыми сидит уже знакомый нам бог мумификации Анубис с телом человека и головой шакала. Египтяне часто изображали богов в виде людей с головой животного или в виде зверя или птицы. В гробницах помещали статую Анубиса в виде черного шакала с серебряной или золотой ленточкой на шее. Его тело напряжено, уши навострены. Все это потому, что в гробнице он внимательно следит за порядком. А на суде Осириса следит за весами. На весы кладется сердце человека. Это не просто жизненно важный орган, а вместилище духа и разума человека. На другой чаше весов — страусиное перо. На самом деле это символ богини правды и порядка — Маат. С Сердце показано в виде сосуда, который не должен быть наполнен грехами, чтобы не оказаться тяжелее пера. Если человек ушел из жизни с легким сердцем, то после смерти его ждет красивая жизнь с богами в Дуате. Но если грехи перевесят перо, человеку уже не суждено встретиться с Осирисом и жить вечно. Его съедает чудовище с мордой крокодила, с телом наполовину бегемота, наполовину льва. Его имя Аммаит, и в переводе это означает «пожирательница». Если сердце человека съедено, вечная жизнь невозможна. Судьи, принимающие решения, нарисованы в верхней части папируса. На головах некоторых из них можно увидеть круг — это солнечный диск и напоминание о боге солнца Ра, который был создателем людей. Принятые решения записывал Тот, могущественный сын Ра, бог мудрости и письменности. Он научил египтян счету и придумал иероглифы, научил писать, придумал времена года и месяцы. У Тота голова ибиса, птицы, которая водится на болотистых берегах Нила. Всего судей 42. Все они боги, и каждому из них наш несчастный приятель Ани должен сказать, какого именно греха он не совершал. Среди них есть серьезные, вроде «Я не воровал», «Я не убивал мужчин и женщин», «Я не заставлял других плакать», «Я не лгал», «Я не покушался на чужую жену». Замечательно, что это последнее повторялось дважды разным богам. А есть такие, которые сегодня показались бы даже не совсем грехами. Например, «Я не был неряхой», «Я не говорил многозначно», «Я не лез не в свое дело», «Я не ел сердца», то есть я не огорчался понапрасну или не чувствовал угрызений совести. Если все это правда, и в дурных поступках Ани не замечен, его проводят в зал Осириса для долгожданной встречи с ним. В этот зал его ведет человек с головой сокола. Это Гор или Хор, сын Осириса и Исиды, покровитель всех фараонов Египта. Его защитником был сам Атум, бог, создавший Вселенную. Вы знаете о нем из первого выпуска. Мать Гора Исида очень ждала, когда он повзрослеет и займет трон Осириса, ведь после его убийства трон захватил Сет, и никто из богов не отваживался свергнуть его. Сет был по-настоящему коварным. Однажды даже силы Атума не помогли Гору от козни Сета. Он принял облик змеи, чтобы ужалить и погубить Гора, когда тот был совсем маленьким. Но Исида призвала на помощь богов, и на ее мольбу откликнулся мудрый Тот. Он создал для Гора специальное противоядие, чтобы он исцелился. Когда Гор вырос, он решил отомстить Сету за отца, занять престол и вызвал его на бой. Битв между Сетом и Гором было много, и хотя Гор часто побеждал Сета, Сет излечивался от ран и был готов сражаться с Гором снова и снова. Эта борьба между богами происходила целых 80 лет. Хотя тут вряд ли стоит думать об этом сроке в буквальном смысле. Все же у богов и людей время течет не одинаково. Так что, скажем, они сражались долгое время, и ни тот, ни другой не могли победить друг друга. В конце концов, они разрешили спор благодаря Гебу, папе Осириса и дедушке Гор. Сначала Геб поделил Египет на две части – верхний и нижний, то есть южный и северный, и завещал нижний Египет Гору, а верхний – Сету. Но затем передумал и решил, что раз Гор – сын Осириса, то Гор должен управлять всем Египтом безраздельно, и в этот раз Сет не стал возмущаться. На папирусе Ани мы видим, что на голове Гора целых две короны. Их действительно носили фараоны в разных частях Египта. Ученые-египтологи давно установили, благодаря текстам и памятникам, что когда-то Египет и впрямь был разделен, а затем при фараоне Нармере южный и северный, то есть верхний и нижний Египет, объединились, и правитель единого Египта стал носить сразу две короны, как и Гор. В мифе о его воцарении как бы отразилась реальная история страны. Иногда складывается впечатление, что египетская культура — это что-то темное, мрачное, ведь в их искусстве все время речь идет о гробницах, саркофагах, переходе в загробный мир. Ну, в общем, действительно, как будто что-то страшное. На самом деле египетское представление о жизни и о жизни после смерти очень яркое и привлекательное. Именно поэтому изображения, которые создавали египтяне, выполнены яркими, сочными, светлыми красками и вообще наполнены не только печальными сюжетами, но и вполне радостными историями. В конце выпуска небольшое творческое задание. Вы наверняка представляете себе, как выглядит папирус. Возможно, видели его в музее или в каком-нибудь фильме. Попробуйте превратить обычный листок бумаги в похожий на папирус лист, покрасив бумагу светло-коричневой краской или пакетиком чая. Затем подумайте, если бы вы увидели Осириса на суде, что бы вы ему сказали, каких плохих поступков вы не совершали? Ну, например, не забирали чужие игрушки, или не притворялись больными, чтобы не ходить в школу, не отказывались от маминой каши, не съедали шоколадку вместо обеда. Можете записать то, чего вы не делали, в виде иероглифов, но не забудьте приложить перевод. Свои работы и подписи к ним присылайте в чат-бот в Телеграме, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину и иллюстраторке Вере Хохловой. Всем пока!